Розыск бы новый сделать, и всех изменников на кол. Неспроста Колычев-старший сына своего убил. Боялся, что по молодости он остальных предаст. Чует мое сердце. Опять сговорились земские княжата жизни тебя лишить, великий государь. По всему, видно, сговорились. Царь Иван долго молчал, стараясь понять, что произошло. Значит, Васька Колычев хотел в опричнину вступить и рындой стать. «Дабы лишить меня жизни», — отвечая больше своим мыслям, произнес он. «Вот где надо копать. А князь Владимир», — он махнул рукой, — «он мне во всем сознался. Тех людишек, что разговоры с ним вели, он всех назвал. Да и слаб князюшка головой для такого дела. Не хочет он царского места», — раздумчиво закончил царь. «Верю я брату». Царские советники переглянулись. «Ты прав, великий государь, слаб головой застыл. Владимир Андреевич. Не хочет он царского места», — вступил в разговор воевода Петр Зайцев. «Однако дело не в нем. Князь Владимир не хочет, зато московские бояре за него хотят. Они спят и видят, как бы от тебя избавиться, а для того им перво-наперво новый царь нужен. Вот и...» «Дальше сказывай», — нетерпеливо сказал царь. «Выходит, двум медведям в одной берлоге не жить, пока князь Владимир Андреевич здравствует, не будет покоя для тебя, великий государь. А вы, царь посмотрел на ближайших вельмож, что вы мне скажете?» «Правду говорит дворовый воевода», — отозвался первый боярин опричной думы Алексей Басманов. «Опять измена по Москве бродит. Пока жив князь Владимир Андреевич, не будет покоя на Руси. Именем князя другие будут собирать недовольных, требовать всякие вольности, какие есть в Литве и прочих государствах. И тех людей топором не вырубишь, их все больше и больше становится. Я думаю, великий государь, надо для начала кое-кого из бояр вытянуть к Малюте Скуратову, а потом и князя Владимира Андреевича потревожить. А кто из бояр своровал, тех без жалости живота лишать, и казна твоя обогатится, и у земских резвости меньше станет». «А ты, Афоня?» — спросил царь князя Вяземского. «Как ты думаешь?» «Согласен я с Басмановым, а ты, Петр Васильевич?» «Согласен», — ответил воевода Зайцев. «А ты, Никита?» «И я согласен», — отозвался князь Адоевский. Царь Иван хотел было продолжать опрос, но скрипнула и приоткрылась окованная бронзой дверь. В горницу вошел Малюта Скуратов. Царь повернул голову. «Дозволь, великий государь, слово молвить», — сказала Малюта, кланяясь. «Говори, гонец к тебе со свейской стороны. Позвать». Малюта Скуратов скрылся за дверью. В горницу вошел высокого роста человек с бледным, измученным лицом. Он сделал несколько шагов к трону и повалился на колени. «Встань», — сказал царь. «От кого вести?» «От посла твоего, боярина Воронцова, московский купец Аксак Нефедов». «С чем пришел?» «Везут Катерину. Образумились, наконец?» «Несчастье, государь. Говори, Ири, король свейский, более не король. Его по смерти заточили в крепость». «Кто мог отнять волю у короля?» — спокойно спросил царь. «Его брат Юхан, он захватил престол. Сейчас Юхан — король свейского государства, а Катерина, жена его, королева, вельможи». «Говори все», — сказал царь, видя, что гонец замолчал. «За правду ничего не пожалею, а за ложь». Он с угрозой поднял свой страшный посох. «Кто сделал Юхана королем?» «Его возвели на престол свейские вельможи». Царь Иван со свистом втянул воздух. «Говори, чем еще меня порадуешь? Скорее говори, холоп». «Ирик хотел Катерину по обещанию тебе отдать, а для того брата своего Юхана, мужа Катерины, убить порешил. Вот как. После многих казней король Ирик обезумел и бежал из дворца. Нашли его в лесу. Говорят, великий государь, он более на зверя был похож, нежели на человека». Гонец замолчал. «Все ли сказал?» — спросил царь. Его лицо покраснело и покрылось потом. Маленькие черные глаза смотрели остро и цепко. На Святую Троицу в стекольне было видение в церкви. Разразилась буря с громом и молнией. Каменные стены тряслись, а церковь наполнилась стрелами и мечами. Ужас и смятение овладели людьми, и они кинулись прочь из церкви, давя друг друга. Солнце затемнилось среди дня. А после король Ирик стал плакать, и всех вельмож простил, и брата своего, из Гринсхольмского замка выпустил. Дальше говори. Твоих послов обесчестили. Оружные воины короля Юхана ворвались в подворье, сбили замки сундуков, взяли все, драгоценности, серебро, меха. Убили двух детей боярских. С послов сняли одежду, оставили в одном белье. Юхан поднял руку на своего брата, крикнул царь, и на меня поднял свою поганую руку. Добро он пожалеет, что родился на свет. На губах царя Ивана показалась пена. Не помня себя, он разорвал ворот рубахи.